Глава 10. Грир. Найт, как оказалось, выполнил свою угрозу. Позже тем вечером он заявился в общежитие, да не один, а с друзьями. Два здоровенных парня примерно такого же роста, что и он сам. Я застукала Хейли, Софи и даже Кейшу, которая очень серьезно относилась ко сну, тусующимися в их компании. Все они сидели на диване или вокруг него. Развлекались с игровой консолью, закусками и музыкой, гремевшей на всю комнату. Хоть Найт и не пришел за мной, но он устроил все это. Его глаза холодно смотрели на меня, пока я пересекала комнату. Единственной причиной, по которой я вышла из комнаты, была музыка. Я просто вышла посмотреть, в чем дело. «Привет, голубка!» Найт прижал к себе одну из моих соседок по комнате, Хейли, протянув руку через спинку дивана, на которую она откинулась. Его темные брови взлетели вверх. «Присоединишься к нам?» Я определенно не собиралась этого делать, испытывая отвращение к происходящему. Хейли едва замечала меня, когда я входила в комнату или выходила из нее. Она была слишком одержима Найтом Ридом. Как и все мои соседки. Лежа на животах, Кейша и Софи позволили другим двум парням гигантских размеров, которых привел Найт, показать им, как играть в Xbox, который они принесли. Мои подруги совершенно точно не играли в Xbox. Они слишком серьезно относились к учебе. Усмехнувшись, я захлопнула дверь. Паника охватила меня из-за того, какой поворот приняли события. Неведомым образом из простого молчания о событиях той ночи в братстве все перешло к тому, что Найт Рид ворвался в мою жизнь и подчинил ее себе. Телефон зажужжал в кармане, и я потянулась за ним. «Найт, первая ночь, голубка. Ты готова?» Я швырнула телефон на кровать. От происходящего хотелось закричать. Зарывшись в постель, я натянула простыни на голову. Музыка становилась только громче. Первая ночь превратилась в каждую ночь на той неделе. Каждую чертову ночь. И с каждым вечером Найт приводил все больше людей, парней и девушек. Моя комната превратилась в самое горячее место в общежитии для первокурсников. Я даже застала нескольких помощников коменданта, которые часто заходили к нам, желая посмотреть, что происходит. Хотя они должны были следить за порядком. Это было каким-то безумием, и мне только и оставалось, что баррикадироваться в своей комнате. Я была вынуждена. В последний раз, когда выбиралась из укрытия, застала Хейли уже на коленях Найта, а не в его объятиях. Он обхватил ее бедро и едва взглянул на меня, когда я вышла ужинать в тот вечер. Но он определенно видел меня. Ничто иное, как коварная ухмылка скривила его губы, когда он сжал руку на бедре Хейли и притянул ее ближе. Найт играл в Xbox. Его руки обвелись вокруг моей соседки. Когда я захлопнула дверь, на лице отразилось лишь раздражение. Но что-то заставило мое сердце бешено забиться и прислонить голову к двери, а затем вцепиться в ключи от общежития, как в спасательный круг. Что бы это ни было, мне оно чертовски не нравилось. Найт Рид был ничем иным, как грехом, раковой опухолью, и, черт возьми, я ненавидела его. «Твою мать!» В ту ночь я легла спать, но, как и все предыдущие ночи, сна не было ни в одном глазу, и я вообще ни на чем не могла сосредоточиться. Меня одолевала злость. Я была расстроена, но не только ничего не могла с этим поделать, но и знала, если начну сопротивляться, соседки станут возмущаться. Девочки явно хотели видеть Найта и его друзей рядом. И какое тогда значение имели мои желания? Оставалось только надеяться, что однажды Найт как-то поборет свою одержимость мной и перестанет рушить мне жизнь, переключиться на что-то другое. К субботе у меня не осталось ничего, кроме этой надежды. Общежитие чудесным образом оказалось пустым. Я не позволила себе ни на секунду усомниться в этом и решила в полной мере воспользоваться ситуацией, потому вынесла свои учебники и разложила их в гостиной. Я еще не завалила все свои курсы, но была на верном пути. На большинстве пар меня все еще тянуло в сон. Где-то это сходило с рук. Но я так отстала по психологии, что это было даже не смешно. Последний тест я написала совершенно провально. И это полностью вина Найта Рида. Я ворчала над учебником, пытаясь загуглить некоторые из терминов, чтобы хоть как-то усвоить материал. Если я не начну понимать хоть что-то, то не смогу использовать ничего из этого для курсовой работы. А сдать ее было необходимо. Вместе с экзаменом она составляла половину оценки за курс. Так что мне действительно нужно было начать собираться с мыслями. До меня, наконец, начало что-то доходить, когда хихиканье позади заставило оторваться от учебы. Оно донеслось из одной из закрытых спален девочек. За ним последовал более глубокий смех, и я закрыла глаза. Скрип кровати. Содержимое моего желудка практически заполнило горло. Кулаки сжались над клавишами ноутбука. Я дрожала, когда дверь со скрипом отворилась, и дверной проем Хейли заполнила гигантская фигура. Из ее комнаты вышел Найт со взъерошенными волосами. Его мускулы растянули футболку по швам. Она туго обтягивала его массивную грудь, особенно когда он подтягивался, разминая плечи и спину, как будто долго лежал. Найт, конечно, сразу заметил меня и ухмыльнулся, прежде чем закрыть дверь Хейли. Я ее не видела, но, должно быть, это она хихикала внутри. Игнорируя тот факт, что меня это как-то волновало, я снова спряталась за монитором ноутбука. Найт небрежно прошел мимо меня. За последние несколько дней он набрался наглости чувствовать себя как дома. По сути, он превратился в кого-то вроде пятого соседа по комнате, хотя за аренду, конечно же, не платил. Подойдя к холодильнику на кухне, стоявшему напротив меня, Найт открыл дверцу. «Усердно учишься, Грир?» Я ничего не сказала. Продолжила прокручивать страницы в ноуте. Выглянув из-за монитора, я наблюдала, как Найт открыл пакет молока и выпил его целиком. Его адамово яблоко напряглось, и, закатив глаза, я заставила себя сосредоточиться на учебе. Теперь, когда Найт был здесь, я не могла пойти в свою комнату. Он мог сказать что-нибудь по этому поводу? Придумать какое-то еще более изощренное наказание, нежели то, пленницей которого я оказалась сейчас. Я чертовски устала от того, что он играючи берет верх над моей собственной жизнью. Это ужасно злило, даже больше психологической войны, которую он вел. Найт одерживал верх в игре, что происходило между нами. Но черт меня побери, если я когда-нибудь дам ему понять, как сильно это меня беспокоит. «Просматриваю термины по курсу», — сказала я, будто ничего не происходило. Я переключилась. «Ты знаешь, это ведь именно то, чем люди занимаются в колледже. Ходят на занятия и действительно учатся». Усмехнувшись, Найт закрыл холодильник. Он раздавил коробку рукой, выбросив ее в мусорное ведро. И когда подошел, я покачала головой. «Надеюсь, ты купишь еще одну такую же». Он выедал все в нашем доме, как настоящий пылесос. Найт и его друзья поглощали пищу, как саранча. Разница между нами и ними заключалась в том, что они могли позволить себе не задумываться о подобных мелочах. Бен и мама заботились о моем обучении, но о бюджете на питание нет. Найт и его друзья выжимали из нас все соки. И, насколько я знала, у соседок по комнате дела со стипендиями и грантами обстояли не лучше. «Я все улажу». Найт прижал свое тело к моему боку и откинул экран ноута, чтобы прочитать, что там написано. «Психология, да? Звучит весело». «Разве тебе нечем заняться?» Я отодвинула экран, и еще один чертов смешок хриплыми нотками резанул мой слух. Я покачала головой. «Похоже, вы с Хейли развлекались». Меня охватило раздражение, когда я услышала, как на октаву повысился мой голос. И еще больше, когда Найт обхватил меня руками. Мое сердце подпрыгнуло. «Что ты делаешь?» «Ничего. Просто пытаюсь услышать твою ревность», — сказал он, проводя носом по моему уху. Его бицепсы обнимали мои плечи. «Я имею в виду, если ты хочешь, чтобы я был полностью в твоем распоряжении, Грир, ты просто должна попросить». «Я не хочу тебя». Я кипела, жар в моем теле поднимался до 300 градусов. «Я ненавижу тебя». «Ненавидишь?» На этот раз его зубы потянули меня за мочку уха. Дыхание Найта было по-зимнему прохладным, он обнял мое тело своими большими руками. «Хотел бы я, чтобы это действительно было так». «А я и ненавидела. Так сильно, что практически ослепла. Это сводило с ума, потому что гораздо больше, чем оттолкнуть Найта, я хотела притянуть его к себе. Это тепло и привлекательность делали меня такой же сумасшедшей, как он. Для Найта все это лишь игра, но по какой-то причине мое сердце не могло отличить ее от реальности. Я вырвалась из его объятий, и когда он отпустил мочку, в моем ухе раздался смех. У меня свело челюсть. «Слезь с меня. Мне нужно учиться». «Конечно». «Правда нужно». Я ткнула его локтем для пущей убедительности, и хотя Найт отступил, он улыбнулся. Мои ноздри раздулись. «Я на грани того, чтобы завалить половину курсов благодаря тебе и твоим ночным вечеринкам». «Если я что-то в этом понимаю, то это уже зона твоей личной ответственности». Темные брови взметнулись вверх. Он потянулся к экрану моего ноутбука. «Для чего ты изучаешь термины? Тест или что-то в этом роде?» «Курсовая. А что?» Он пожал плечами. «Просто подумал, что, возможно, смогу помочь. Знаешь, раз уж это моя вина». Что ж, это было круто. Большой, тупой, богатый мальчик, пытающийся мне помочь. «А что, ты разбираешься в психологических терминах?» Найт вытащил из-под компьютера мой проваленный тест по психологии и снова улыбнулся. «Намного больше, чем ты». «Ужас!» Я вырвала листок из его рук. «Мне не нужна твоя помощь. Я уверена, что Хейли скучает по тебе». Его улыбка исчезла, когда он уставился на меня, скрестив большие руки на груди. «Вообще-то я помогал Хейли с одним из ее предметов по компьютерам. В старших классах я увлекался этим». «Неужели?» Я повернулась, устремив взгляд прямо на Найта. «Это было до или после того, как ты ее трахнул?» В глазах сразу потемнело. Пульс эхом отдавался в груди, когда парень обошел меня и схватил мой ноутбук. «Эй!» Он захлопнул его, затолкал в мою специальную сумку, а затем запихнул туда мои книги и бумаги. «Обувайся, мы кое-куда идем». «Чёрта с два!» Я потянулась за сумкой, но габариты Найта были таковы, что он легко вырвал ее из моих рук. Парень перекинул сумку через плечо, а затем, запустив ладонь в мои волосы, заставил поднять на него глаза. «Я покажу тебе, что знаю обо всем этом гораздо больше, чем ты. А теперь надевай свои чертовы ботинки. Я собираюсь помочь тебе с этой психологической хренью. Хочешь ты этого или нет?» Найт отпустил меня. Он был совершенно серьезен. Единственная причина, по которой я надела туфли и последовала за ним — страх. Он ведь мог просто поднять меня и перекинуть через плечо, если бы не пошла за ним сама. Я закрыла общежитие, заперев за нами дверь. «Куда мы идем?» «Увидишь», — ответил он, отправляя СМС Хейли из коридора. Я увидела ее имя на экране и снова попыталась проигнорировать свои чувства по поводу происходящего. Ведь Найт совершенно точно писал ей о том, куда и с кем отправился. А еще, возможно, Хейли что-то значила для него. Я отступила назад, когда Найт посмотрел на меня. Его глаза сузились. Я припарковался снаружи. Мы собираемся прокатиться, и я надеюсь, что у тебя нет других дел на сегодня. Нам понадобится некоторое время, чтобы добраться туда, куда мы едем. Около 2 часов или что-то вроде того. Какого хрена? Я не отставала, но и не могла скрыть страх. Этот парень уже зарекомендовал себя конченным психом. И вот я иду у него на поводу. Не знаю, что сделало меня такой, но, вероятно, я была так же одержима им, как Хейли и остальные соседки по комнате. Чем еще можно было объяснить, что я делала все, чего Найт от меня хотел? Оставалось только надеяться, что я не пожалею об этом.